Я просто не знаю, что мне делать и как себя вести. Понимаете, моя мама, ну, в общем, я на нее злюсь, обижена. Я очень хочу ее простить, но не могу. Всегда получается так, что она невольно доставляет мне какие-нибудь неприятности. Это тяжело, особенно материально, а ведь у меня есть семья, муж и сын. Я не могу все свои силы отдавать матери. Отсюда конфликт. Я чувствую себя виноватой. Я, наверное, очень глупая, да? Но иногда я просто схожу с ума. Мне неизвестны детали ваших отношений с матерью, поэтому конкретных рекомендаций дать не могу. Скорее всего, все ваши проблемы связаны с чувством вины, от которого вы никак не можете избавиться. Если есть чувство вины, в сценарий обязательно будет включено наказание в той или иной форме. Например, человек может порезать себе палец, в лучшем случае, или взвалить на себя обременительную обязанность, или столкнуться с неприятной проблемой. Бороться с комплексом вины бесполезно. От вины, как таковой, избавиться невозможно, будь она обоснованной или нет. Проблему эту можно решить только конкретным действием. Действие это состоит в том, чтобы прекратить оправдываться. Вот вы даже в письме оправдываетесь. Я, наверное, очень глупая, да? Нельзя так про себя говорить. Ведь вы отражаетесь в зеркале мира в соответствии со своим отношением к себе. Необходимо вести себя так, будто вам не в чем себя упрекнуть. Тогда зеркало сформирует слой вашего мира, в котором чувству вины нет места. Одергивайте себя всякий раз, как только вам захочется оправдываться. Запретите себе это делать. Оправдывайтесь только в крайнем случае, когда действительно необходимо объяснить свои поступки. Если у вас достаточно сильный комплекс вины, тогда на первое время не помешает даже немного придушить свою совесть. Как только привычка оправдываться исчезнет, вслед за этим пропадет чувство вины, а, следовательно, и сценарий наказания. Правильно ли я выполняю технику трансерфинга, когда делаю так и вот так? В чем моя ошибка? Дело не в том, правильно вы что-то делаете или нет, а в том, насколько сами верите в свою правоту. Если вы считаете, что поступаете неправильно, вы совершаете ошибку, что бы вы ни делали. Если вы сомневаетесь, вы получаете себя колеблющегося. Представьте себе такую ситуацию. Вы пришли в галерею, где вместо картин на стенах висят одни зеркала. Все они в разных оправах, но суть у них одна. Это зеркала, в которых вы видите свое отражение. Я же выступаю в качестве вашего гида в этой зеркальной галерее. Теперь, допустим, вы задаете мне вопрос. Какую методику достижения цели вам лучше выбрать? Ту или эту? А может быть, стоит, например, заняться своей кармой? Это означает, что вы спрашиваете меня, в какой зал галереи мне лучше пройти? Мой ответ – в любой, куда устремлены ваши душа и разум.